Глава 17. Решить, что люди должны узнать правду, просто. Но как это сделать? Как сообщить жителям Радограда, что власти лишили их магии и хотят сломать купол? Особенно если учесть, что эти самые жители понятия не имеют, о каком куполе идет речь, и в магию большинство из них уже не верит. Вот до чего довела нерешительность богов, их постоянные переживания, как бы чего не вышло. А если учесть, что, скорее всего, по всей Рувинии такая ситуация, то можно представить объемы проблемы. Если получится представить, конечно. И вот как в этой ситуации донести людям правду? «Мы можем попробовать», — произнес негромко Эдуард. «Мы накопали очень много материала про делишки Сан Саныча и его людей и сохранили эти материалы. Сейчас можно опубликовать. Думаю, будет эффект разорвавшейся бомбы. Единственное, нам нужен компьютер и доступ в интернет». Дмитрий со Светланой кивнули. Они стояли, держась за руки. Как ни странно, гитара с гуслями были с ними. И как они умудрились пронести музыкальные инструменты через весь тот ад, через который мы прошли. Но Дмитрий очень дорожил гитарой и Светланой, поэтому не выпускал их из рук. Ну а гусли? Только человек, настолько же увлеченный, как Дмитрий, понимает ценность хорошего музыкального инструмента, поэтому ничего удивительного. Ну а Светлана просто разделяла его увлечение и старалась сберечь то, что дорого для ее парня. Они вообще были замечательной парой. Рядом с ними было тепло, и, глядя на них, я острее чувствовал то, что Марины нет рядом. Егор с Сашком тоже поддержали Эдуарда. Я смотрел на них и понимал, это не просто музыкальная группа, это команда единомышленников. Григорий Ефимович спросил у всех: «У кого есть варианты, где можно найти компьютер и интернет?» И добавил, обращаясь к Эдуарду: «Если я правильно понимаю, ваше оборудование забрали?» «К сожалению, да», — ответил Эдуард. «Когда нас арестовали, то все изъяли, даже флешки. И запасных вариантов с техникой у нас больше нет. Но мы все наши наработки по 9-му отделу хранили в интернете в облачной папке. Она хорошо спрятана и запаролена, и до содержимого 9-й отдел не добрался. Так что нам нужно просто опубликовать все, что мы нарыли. Ну, может, смонтировать материал для удобства. А потом подключиться к новостным каналам и отправить в эфир по всей стране. Можно еще нарезать короткие ролики и завирусить их просто так в сети. Вирусные видео сложнее будет вычистить, и люди смогут увидеть», — добавил Сашок. Я слушал их и вспоминал наши размышления перед флешмобом о том, что неплохо бы снять видео и разместить в сети. Какими же мы были наивными. Мы со своими потугами котята перед лучезарной дельтой. Они на продвижении своей группы натренировались, так что... В общем, идея была хорошая и вполне могло бы получиться. Вот только было одно большое «но». Не врываться же в первую попавшуюся квартиру с просьбой допустить до домашнего интернета. Мало того, что не пустят, так еще и интернета может не оказаться, хотя это маловероятно. И тут один из постовых охранников несмело поднял руку. Григорий Ефимович кивнул ему. «Говори». «Можно ко мне домой пойти?» — сказал он. «Я тут недалеко живу. У меня есть компьютер и интернет хороший. Ну и возвращение домой у соседей не вызовет вопросов. Они знают, где я работаю». «Ну а то, что не один вернешься?» — спросил Боря. «Без проблем», — ответил охранник. «Я иногда приходил со служивцами». «Отлично», — сказал Григорий Ефимович. «Тогда у вас задание будет по максимуму распространить информацию». «Сделаем, что можем», — ответил Эдуард. «И по поводу Маранки поищите информацию. Люди должны узнать правду», — сказал Григорий Ефимович. «Рассказать про Марану?» — уточнил Эдуард. Григорий Ефимович ненадолго задумался, но потом кивнул. «Расскажи и про Чернобога. Пусть люди вспомнят богов». Агафья Ефимовна согласно кивнула и добавила: «Про нас тоже расскажи. Если уж открывать правду, то всю». Эдуард вдруг поклонился и ответил: «Спасибо». А потом добавил: «Наше оружие — правда. Мы должны рассказать обо всем, что происходит, раскрыть все фейки Сан Саныча. Вас могут выследить», — предостерег Боря. «Я понимаю», — ответил Эдуард. «Мы постараемся быть осторожнее», — попытался успокоить нас Дмитрий. «Выложим в открытый доступ столько, сколько успеем», — с улыбкой добавил Сашок. Пока интернет не заблокируют или пока нас не вычислят. Черт! Боря ударил кулаком по ладони. Предотвратить отключение интернета у нас не получится. Ну, усмехнулся Сашок. Отключат они не сразу. А пока сориентируются, люди уже увидят. Значит, действуем. Решил Григорий Ефимович и протянул Сашку руку. А потом пожал руки всем парням из лучезарной дельты и вызвавшемуся охраннику. Вслед за ним руки всем пожал и Боря, и другие парни. «Мы пошли?» — спросил охранник у Григория Ефимовича, когда наступила тишина. «Гусли оставьте», — попросил Григорий Ефимович. И Дмитрий бережно передал берестяной короб, в котором лежал инструмент. «Этот короб изготовил Игорь Петрович. Я хорошо помнил, как они с Григорием Ефимовичем обсуждали, какие лучше сделать крепления». Сердце снова царапнуло от того, что такой хороший человек томится в застенках 9-го отдела. Я сжал кулаки, в сотый раз обещая себе освободить всех наших. Григорий Ефимович принял короб, с теплотой погладил его. Мне даже подумалось, что он тоже сейчас вспоминает Игоря Петровича. «Теперь идите», — сказал Григорий Ефимович ребятам. И лучезарная дельта отправилась вслед за охранником. Хотелось сказать, что в полном составе, но нет. Ритка осталась тут. Ну а Марина? Марины с нами и не было. Мы снизу пронаблюдали, как ребята из лучезарной дельты открыли крышку колодца, как выбрались наружу и положили крышку на место. «Так, этот вопрос решен», — сказал Боря. «Теперь нужно подумать, что еще мы можем сделать». «Мы должны освободить наших», — тут же сказал я. На что Григорий Ефимович кивнул и ответил. «Да, у нас две задачи — освободить наших товарищей и родных и защитить купол от разрушения». «Какой купол?» — ожидаемо спросил командир спецназовцев. И остальные спецназовцы и охранники тоже заинтересовались. Григорий Ефимович начал рассказывать про купол. Я все это уже знал, поэтому, привалившись к стене, закрыл глаза. Я не собирался спать. Просто Боря и Григорий Ефимович были правы. Кидаться куда-то, сломя голову, глупо. Можно в легкую лишиться этой самой головы. Так что придется ждать, пока выработаем план. А потом уже все вместе. Ведь как хорошо мы сработали во время флешмоба. Сколько людей смогли спасти. А если бы не были командой, то жертв было бы намного больше. Да и сами вряд ли выбрались бы. Так я уговаривал себя в то время, как самому хотелось поскорее приступить к действию. Ведь каждая минута промедления — это дополнительные мучения мамы, папы, Соньки, Марины, Ильи, Игоря Петровича и остальных ребят. Я слушал Григория Ефимовича, но его голос уплывал куда-то в сторону. Видимо, сказывалась бессонная ночь. Зато вместо голоса Григория Ефимовича я вспоминал другой голос. Тот, к которому привык, хоть и немного мы были вместе. «Да-да, я говорю о черном. Мне казалось, что я слышу его, что он разговаривает со мной. К сожалению, я не мог разобрать слов. Что, в общем-то, естественно, черного больше нет. Не может он со мной разговаривать, хоть я и посвящаю ему каждый первый глоток и кусок, независимо от того, что пью или ем. Вот только в последний раз я ел давненько, да и пил тоже». Как только я вспомнил о еде и воде, так сразу же почувствовал жуткие жажду и голод. Почти такие же, какие чувствовал, когда освободил черного. И подумал, наверное, про еду он со мной и разговаривает. Хочет, чтобы я ему что-нибудь сожрал. А голодал там, в чреве змея-привратника. И тут меня за плечо затрясли. Я открыл глаза. Рядом стоял Арик. Это он будил меня. «Ты уснул, что ли?» — спросил меня мой бандерлог. Я мысленно все еще прислушивался к голосу черного, который быстро растворялся, уходил в небытие, оставляя понимание того, что это был всего лишь сон. Но сон или не сон, а голод и жажда остались. «Есть что-нибудь заживать?» — спросил я у Арика. Тот вздохнул и покачал головой. Зато у одного из охранников оказался в кармане батончик. Услышав меня, он протянул свою заначку. «Вот, подкрепись». Я с благодарностью принял батончик и быстро разорвал упаковку. Но потом застеснялся. «Чего это я буду есть один? «А вы?» — спросил я у охранника. «Я поужинал перед тем, как заступить на пост», — успокоил меня охранник. «Ешь смело». И тем не менее я разделил батончик на две половины и одну протянул Арику. «Пожри черному», — попросил я товарища. Он кивнул и с серьезным видом откусил батончик. Я тоже откусил, посвятив всю свою половину Велесу, хоть ему богу, хозяину леса, ибо нефиг. Но не мог я смириться с его гибелью, не мог и все. И не хотел, если честно. И тут же услышал, как у меня за пазухой одобрительно затарахтел Дема. Да и самому мне стало как-то легче от того, что я не забыл черного, помню его, несмотря на то, что его больше нет и никогда уже не будет. Стало грустно, и желание освободить своих стало еще сильнее. Потому что я теперь отлично знал, что значит терять дорогих сердцу людей. Да, черный не был человеком, но он был лучше, чем многие люди. Опять вспомнился флешмоб. То, как черный поддерживал гусли, чтобы они звучали громко. Как потом притянул их, чтобы они не остались там, в холле торгового центра. А потом вспомнилось, как он стал неодолимой защитой между нами и Мараной с Чернобогом. И как предложил себя в жертву. Больше сидеть под землей и ждать, пока боги выработают план, я не мог. А потому нетерпеливо выступил вперед. «Мы теряем время», — заявил я. Григорий Ефимович кивнул и подвел итог обсуждению. «Делимся, как и договаривались, на две группы. Действуем по плану. Одна группа идет к источнику, а вторая — в тюрьму. Как только освободите людей, дайте нам знать. И тогда мы приступим к штурму». Все присутствующие разделились на две группы. Понятно, не сами. Григорий Ефимович с Борей разделили. «Маргарита», — обратился Григорий Ефимович к Ритке, и в его голосе прозвучало сочувствие. «С какой группой пойдешь?» Я в первый момент удивился, чего это он у нее спрашивает, да еще таким голосом. Ни у кого не спрашивает, а у нее спрашивает. Но потом понял, это из-за Марины. Все-таки девушки были подругами. «Я в тюрьму», — решительно ответила Ритка. Григорий Ефимович кивнул. На нас с Ариком он только глянул. Ничего спрашивать не стал. И правильно, чего спрашивать? И так все ясно. Наметив, кто пойдет освобождать наших, Григорий Ефимович кивнул на скобы. «Идите первыми». Но тут у меня за пазухой завозился Дема. Я с недоумением отпустил котенка, и он, задрав хвост и призывно мяукнув, отправился дальше по подземному коридору. «Я чего-то такого и ждал», — с улыбкой прокомментировал Григорий Ефимович. И добавил: «Удачи вам, будьте осторожны». И мы отправились дальше по катакомбам вслед за Демой, а Григорий Ефимович с Бурей и остальными полезли вверх. Перунич тоже пошел с нами. Уж не знаю, из каких соображений. Возможно, чтобы Григорий Ефимович с Агафьей Ефимовной и Огнем не указывали ему. Но это все мои догадки, а потому я спросил: «А ты чего не с ними? Все боги отправились к источнику. Должен же кто-то приглядеть за тобой», — с наглой усмешкой ответил золотой мальчик. «Да и привык я уже к тебе». Я пропустил колкость мимо ушей и оглядел наш маленький отряд. Кроме Арика, Ритки и Перунича, с нами пошли Николай, Юрий и еще шестеро охранников. Всего получалось 12 человек. Интересно, этого достаточно для штурма тюрьмы? Вот если бы с нами пошел Григорий Ефимович и выжег змеиные татуировки всем охранникам тюрьмы, чтобы они перешли на нашу сторону. Но у Григория Ефимовича была другая задача, не менее опасная и важная. Зато вот Юрий с нами. Если честно, то, увидев в команде Юрия, я немного удивился, но быстро выбросил из головы. Раз пошел, значит, так надо. Да, наш отряд был значительно меньше, чем тот, который повели боги. Но я был рад, что наконец-то мы начали хоть что-то делать, чтобы освободить дорогих нам людей. Так как отряд наш был меньше, то и по подземным коридорам мы передвигались быстрее. Дема практически все время бежал. Один раз только остановился около трубы с краником, из которого капала вода. Дема требовательно замяукал. Видимо, сильно хотел пить. Я приоткрыл краник и подставил ладонью, чтобы вода набралась, и котенку было удобнее напиться. Полакав водички, Дема отошел чуть в сторону и сел, терпеливо дожидаясь, пока мы все напьемся. Естественно, я первый глоток посвятил Черному, точнее, Велесу. Мне почему-то захотелось назвать его настоящим именем. Хотя, по большому счету, хоть горшком, все равно его больше нет. Подошла очередь Арика, и он тоже прошептал: «Посвящаю эту воду Черному». И мое сердце тут же озарило теплом и благодарностью. Когда все напились, я закрутил вентиль, сожалея, что нет фляжки или бутылки, чтобы набрать воды с собой. Долго сожалеть мне не дал Дема. Он взволнованно замяукал и, задрав хвост, снова поспешил по подземному коридору. Я бежал за котенком и думал о том, что вода в той трубе на вкус похожа на живую воду из ручья Бабы-Яги. Снова вспомнились призраки сантехники. Они тоже воду для чая старались брать только из определенной трубы. Не знаю, что там за труба у сантехников, но я не удивлюсь, если вода из этого краника течет прямиком из ручья Бабы-Яги. Не случайно ведь Григорий Ефимович заметил, что наш путь по катакомбам похож на тропку Семиверстку. Да и сама Баба-Яга говорила, что много таких тропок у нее в запасе имеется. И каждая ведет туда, куда надо. Мне вот надо в тюрьму. Раньше я не обращал внимания, что вода бывает разная на вкус. Но теперь я это точно знал. Причем не только на вкус, но и по воздействию. После того, как мы напились, сил у всех значительно прибавилось. А значит, прибавилось и скорости. И это очень радовало. Наконец, Дема остановился перед такой же неприметной дверью, через которую мы вошли в катакомбы. И снова на ней был замок. Один из охранников примерился было сбить замок, но я его остановил. Сам не знаю почему, но показалось это неправильно. Я подошел к двери и провел рукой по верхней перекладине дверного косяка. И точно, ключ лежал именно там. Провернув ключ в замочной скважине, я приоткрыл дверь. Нужно было оглядеться. Кто его знает, куда привела нас тропка? И хотя я был уверен, что Баба-Яга не сделала бы ничего нам во вред, однако бросаться сломя голову тоже не следовало. Как говорится, береженного Бог бережет. Это явно было нежилое помещение. И, скорее всего, подвал какого-то казенного здания. Вполне возможно, что и тюрьмы. Осмотревшись, я пустил вперед охранников. Все-таки они люди служивые и в форме. Если кто встретит их, то к ним вопросов будет меньше. Они тоже не пошли толпой, а разделились на пары. Решили, что мы, в смысле гражданские, пока остаемся около двери. Если что, отступаем в катакомбы, а охранники обследуют подвальные помещения. Мне, конечно, хотелось самому обследовать тут все. Вдруг охранники пропустят что-то важное. Но я понимал. Сейчас важнее, чтобы у нас получилось найти и освободить близких. И ради этого я готов был засунуть свои амбиции и хотелки куда подальше. Ради свободы мамы, папы, Соньки и Марины, ну и остальных, конечно, тоже. Я готов был на что угодно. А потому, сунув ключ в карман и подхватив Дему на руки, я приготовился ждать. Перунич, Арик, Ритка, Николай и, как ни странно, Юрий остались стоять рядом со мной, а две тройки охранников ушли в темноту подвала. Хорошо еще, что в обычную темноту, а не во мрак исподнего мира.